Гибель Лжедмитрия II. При этом размер оккупационного корпуса оставался невеликим. 4500 поляков и некоторое количество наемных солдат, перешедших из армии царя Василия. Этого худо-бедно хватало для контроля над столицей, но не над всей страной. А страна была неспокойна. С этого момента единственным знаменем, способным объединить самые разные группы населения, становится религия – защита православия. Русские люди держались за веру так истово, потому что у них ничего больше не осталось. Государство развалилось, царь в плену, последняя твердыня Смоленск вот-вот падет, все, что можно было потерять, потеряно, все, что можно отобрать, отобрано. Но веру, субстанцию нематериальную, отобрать нельзя. Вот за нее и держались. В указе, который семибоярщина разослала по провинциям, объявлялось, что царь Владислав примет русскую веру, но подтверждений этому не последовало. А в Калуге сидел свой православный царь, уж какой не есть. И акции тушинского вора вновь пошли вверх, не по его заслуге, а от безысходности. Раньше патриоты антипольской направленности делились на сторонников царя Василия и сторонников царя Дмитрия, теперь остался только второй. Волновались Владимир и Суздаль, Тверь и Ростов Великий. В лагерь к самозванцу тянулись люди из глубинки, и Лжедмитрий опять становился грозной силой. Появился в калужском стане и деятельный предводитель, вернулся Иван Заруцкий, какое-то время послуживший королю и понявший, что у поляков ему дороги не будет. С Заруцким отряды Лжедмитрия стали вести себя боевито. Они активно нападали на польские разъезды, убивали шляхту, грабили литовских купцов, перерезали коммуникации. Если прежде Лжедмитрий подрывал власть царя Василия, то теперь он становился серьезной проблемой для польской Москвы, у которой было еще меньше войск, чем в свое время у Шуйского. Правительство позвало на помощь Яна Сапегу, который не отказался скрестить сабли со своими вчерашними соратниками. Он ведь долго служил Лжедмитрию. Но в ноябре-декабре Заруцкий нанес сапеженцам 2 поражения и отбросил их. Неизвестно, чем бы закончилось очередное возвышение тушинского вора, если бы в это время он не погиб. Смерть второго Лжедмитрия также несуразна, как вся его история. В тушинском стане долго находился касимовский татарский царек Ураз Мухаммед, присягнувший самозванцу. Когда Сигизмунд пришел под Смоленск и стал звать к себе тушинцев, Ураз Мухаммед покинул Дмитрия и примкнул к полякам. Но его семья осталась в Тушине. И хан, соскучившись по жене и сыну, тайно пробрался в лагерь. Там его опознали. Мнительный Лжедмитрий заподозрил старика в злых умыслах и велел его убить. Личная охрана царя тоже состояла из татар, которыми командовал князь Петр Урусов, близкий друг убитого. Улучив момент, когда вокруг никого не было, Урусов отомстил за Ураз Мухаммеда, застрелил Лжедмитрия и отрубил ему голову, после чего скрылся. Это произошло 11 декабря 1611 года. Потом труп долго лежал в холодной церкви непогребенным, и зеваки ходили на него поглазеть. Он и живой был востребован только в качестве символа, а уж мертвый стал вовсе никому не нужен. Так заканчивается трагически плутовская эпопея тушинского вора, но не тушинского лагеря. Поначалу, лишившись живого знамени, Заруцкий хотел все бросить, но Марина Мнишек, бывшая на последней стадии беременности, удержала его и казаков. А через несколько дней у царицы родился мальчик, и появился новый государь, ничем не хуже, а, пожалуй, и лучше прежнего. Его назвали Иваном в честь Ивана Грозного. Партия самозванца, теперь уже исключительно простонародно-казацкая, кое-как сохранилась. Ей еще долго предстояло играть важную роль в гражданской войне.